Глава 5. Джеб как раз вступил в беседу с очередной шоферской супругой, третьей по счету, когда возле него возник Эркюль Пуаро, ступавший бесшумно, как кошка. «Фу!» — сказал Джеб. «Вы меня прямо напугали. Что-нибудь выяснили?» «Не то, что хотел». Джеб снова повернулся к миссис Джеймс Хох. «Так вы говорите, что и раньше видели этого джентльмена?» «Да, сэр. И мой муж тоже. Мы его сразу узнали». «Послушайте, миссис Хох, вы женщина наблюдательная, я же вижу. И, наверное, знаете все о всех во дворе. И вы женщина проницательная, очень проницательная, я сразу понял». И даже не покраснев, он повторил этот комплимент в третий раз. Миссис Хох расправила плечи, и лицо у нее стало сверхчеловечески умным. «Так подскажите мне, какие они, миссис Аллен и мисс Плендерли? Как они жили? Весело? Постоянные вечеринки и все такое прочее?» «Да нет, сэр, ничего подобного. По вечерам, правда, бывало, куда-нибудь отправлялись. Особенно миссис Аллен. Но она была настоящая леди. И мисс тоже. Ну, вы понимаете, не то, что некоторые в том конце двора, каких я могла бы назвать, если бы захотела. Вот, скажем, миссис Стивен, если она и в самом деле миссис, даже говорить противно, что она выделывает». «Да уж, конечно», — перебил Джеб, ловко перекрывая фонтан. «Вы дали мне чрезвычайно важные сведения, миссис Хох. Так значит, миссис Аллен и мисс Плендерли пользовались уважением?» «Да, сэр, очень приятные дамы, особенно миссис Аллен. Всегда находила ласковое словечко для детишек. У нее, у бедняжечки, я слышала, дочка умерла, совсем маленькая. Ну что же, я вот и сама троих схоронила. И вот что скажу. Да-да, очень печально. Ну а мисс Плендерли? Тоже очень хорошая барышня, только вот рисковато, понимаете? Пройдет мимо, головой кивнет, а чтобы поговорить с тобой? Ну ничего дурного я про нее не скажу. Что так, то так. С миссис Аллен они ладили? Очень даже, сэр. Ни тебе ссор, ничего другого. Жили дружно и по-хорошему. Хоть у миссис Пирс спросите. Да мы с ней уже беседовали. А жениха миссис Аллен вы видели? Конечно, сэр. Он туда часто заглядывал. Член парламента, я слышала. А вчера вечером был не он? «Нет, сэр, даже не похож вовсе». Миссис Хох выпрямилась. В ее голосе сквозь чопорность прорывалось волнение. «И если хотите знать, сэр, так вы напрасно такое думаете. Миссис Аллен была не из тех, я вам точно говорю. Ну и пусть она одна была, все равно не поверю. Хоть режьте, я так утром Хогу и отрезала. Миссис Аллен была настоящая леди, так что ты свои намеки брось. Я же знаю, что у мужчин на уме. Вы уж извините, пакость всякая». Пропустив это оскорбление мимо ушей, Джеб спросил. «Верно, что вы видели, как он пришел и как ушел?» «Да, сэр». «А может, что-нибудь слышали? Ну, например, что они ссорились?» «Нет, сэр. Да и как бы это? Конечно, если кричать, так слышно бывает. Тут не поспоришь. Вон в том конце всем известно, как миссис Стивен чистит свою служанку. Совсем запугала бедную девочку. Уж мы ей все советовали, чтобы она предупредила об уходе. Так нет, жалование очень уж хорошее. Нрав, конечно, как у ведьмы, но она и платит за него. Что так, то так. 30 шиллингов в неделю». «Но ничего такого в номере 14 вы не слышали?» — поспешно перебил Джеб. «Нет, сэр. Да ведь от фейерверка такой треск стоял, и тут, и на улице, а мой Эдди брови себе опалил, чуть не подчистую». «Этот человек ушел в 11:20? «Может, и так, сэр. Сама-то я не видела, но Хог говорит, что так, а он человек надежный, врать не будет». «Но как он уходил, вы видели? И что он говорил в дверях?» «Нет, сэр, далековато было. Просто видела в окошко, что он стоит в дверях и разговаривает с миссис Аллен». «И ее вы тоже видели?» «Да, сэр, она у самой двери стояла». «А как она была одета, не запомнили?» «Да нет, сэр. Да и что запоминать-то было?» «Не заметили, домашнее на ней было платье или вечернее?» «Нет, сэр, не заметила». Пуаро задумчиво посмотрел на окно над ними, а потом перевел глаза на дом номер 14. Улыбнулся и обменялся с Джепом выразительным взглядом. «А как одет был джентльмен?» «Синее пальто и котелок, фронтоватый такой и вальяжный». Джеб задал еще несколько вопросов, а потом взялся за мастера Фредерика Хога, быстроглазого бесенка, просто надувавшегося важностью. «Да, сэр, я слышал, как они разговаривали». «Ну так подумайте и сообщите мне», — говорит джентльмен, — «вежливо так». А она ему тоже что-то сказала, а он ответил: «Ну хорошо, до свидания», и сел в автомобиль. «Я ему дверцу открыл, только он мне ничего не дал», — добавил мастер Хох скорбным голосом. И тут он уехал. «А что сказала миссис Аллен? Ты не расслышал?» «Да нет, сэр». «Может, вспомнишь, во что она была одета? Какого цвета на ней было платье, например?» «Нет, сэр, понимаете, я же ее не видел. Она, наверное, за дверью стояла». «Наверное», — согласился Джеб. «А теперь, сынок, я хочу, чтобы ты мне ответил, хорошенько подумав и ничего не спутав. Если не знаешь или не помнишь, прямо так и скажи, ясно?» «Ясно, сэр». И мастер Хох выжидательно на него уставился. «Кто из них закрыл дверь? Миссис Аллен или джентльмен? Входную дверь?» «Естественно, входную». Мальчуган задумался. От усилия он даже зажмурился. «По-моему, она, сэр». «Нет, не она. Он закрыл. Дернул так, что она бухнула, а сам прыг в автомобиль. Вроде бы куда заторопился». «Молодец. Вижу, тебе палец в рот не клади. Получай шестипенсовик». Отпустив мастера Хога, Джеб повернулся к своему другу, и медленно оба кивнули. «Не исключено», — сказал Джеб. «Да, выводы напрашиваются», — согласился Пуаро. В его глаза горели зеленые огоньки, как у кошки.